Вы меня понимаете? Не понимаю, привстал с места лидер партии. Он сделал несколько шагов по кабинету. Я ничего не понимаю. Наши друзья убеждены, что в состав вашего кабинета будет введено по меньшей мере несколько бывших осведомителей КГБ или прямых агентов нынешних спецслужб России, чтобы в решающий момент оказать давление лично на вас и на парламент, добиваясь срыва принятия решений по НАТО. Он говорил это спокойным, размеренным тоном, с миной легкого презрения, глядя на мельтешившего перед ним бывшего профессора музыки. Он был не просто хозяином кабинета. Он был одним из тех, кто закулисно определял политику республики, независимо от того, кто именно стоял в этот момент у власти. Об этом знал нервничавший лидер победившей партии. И об этом знал сам хозяин кабинета. «Объясните, что вы хотите сказать? Я не понимаю, к чему вы клоните?» «Нам нужны гарантии того, что в решающий момент ваш кабинет не подаст в отставку, и стабильность республики будет гарантирована», — пояснил, улыбаясь, хозяин кабинета. «Мы опубликовали наши данные. Весь архив был оставлен в нашей республике, и нет...» Довольно бесцеремонно перебил гостя хозяин кабинета. «Вы сумели получить только то, что вам оставили. Оставили специально для того, чтобы вы убрали несколько слишком ретивых радикалов из своего прежнего правительства. А самые ценные материалы успели исчезнуть до опубликования, в том числе и по агентам центрального подчинения. По тем самым агентам, которые напрямую давали информацию Москве, и о которых вы ничего не знаете, они ведь наверняка были в вашем движении. Уже тогда Москва не очень доверяла не только вашему Народному фронту, но и местным лидерам Компартии и местной госбезопасности». «Что вы от меня хотите?» — спросил лидер партии. Он как-то съежился, словно постарел, и уже не смотрел в неприятно нагловатые глаза хозяина кабинета. «Чтобы мы с вами реально представляли всю картину, нам нужно получить данные по агентам центрального подчинения», — охотно пояснил хозяин кабинета. «То есть нам нужно получить этот архив». «Это невозможно. Вы ведь знаете, что русские на это не пойдут никогда. Это просто невозможно». «Вот здесь, позвольте с вами не согласиться», — усмехнулся хозяин кабинета. «В нашем мире все возможно, а тем более в обстановке того хаоса, в котором все еще пребывают бывшие республики Советского Союза. Вы советуете нам обратиться с официальным требованием к Москве?» — разозлился лидер партии. «Вы думаете, они нам ответят положительно? И вообще можно говорить на подобные темы?» «Разумеется, нет. И не надо никуда обращаться. Какая разведка мира захочет выдать своих агентов? Нет, это несерьезно. Но ведь с документами работали живые люди, сотрудники бывшего КГБ, уволенные из органа в основном по политическим причинам. Все эти люди до сих пор живы и здоровы. Я ведь не предлагаю вам отправить своего агента на Лубянку или в Ясенево, чтобы выкрасть документы бывшего КГБ. Я предлагаю найти профессионала, который сумеет решить эту проблему, не прибегая к столь крайним мерам. Своего рода хорошего аналитика, который сумеет просчитать все варианты, выйти на нужных людей и дать нам необходимую информацию по вашему будущему кабинету. На этот раз мы должны быть полностью убеждены, что в состав кабинета не попадут бывшие агенты КГБ.